Глава 56. Брейн сам был сторонником принятия быстрых, иногда рискованных решений. Однако Грик его слегка удивил. Возможно, Капрал имел больше информации. Увереннее чувствовал себя на этой территории, где прожил более 10 лет. И Брейн, вопреки стандартной логике, решил поддержать Грига. И теперь они неслись с перевала под гору, а где-то впереди уже маячили в дымке силуэты самой дальней от форта деревни. Ее пока следовало объехать. Они проскочили стоявший на обочине фургон, возле которого двое подозрительных личностей имитировали ремонт. «Дальний пост наблюдения», – подумал Брейн. Можно было не сомневаться, что об их возвращении тотчас доложат на одной из засад. Через километр трое подростков у дороги курят какую-то дрянь. Скорее всего, пост другой банды. Когда до деревни оставалось пара километров, Брейн узнал механика Хорста, дремавшего на сиденье своего мотороллера. Все эти посты передали сведения своим бандам. Однако ему в голову не приходило, какой маневр собираются совершить их цели. Проехав по объездной дороге мимо деревни Чичинов, Грик повернул налево, и они помчались по глинистому проселку, окруженному трехметровой стеной густой травы. В районе деревни Пондас была самая сырая земля в долине, и двухлетние травы вымахивали до мачтовых показателей. Высоченная трава задерживала пыль и не позволяла издалека, по пыльному шлейфу, определить, куда движутся машины. Перескочив таким образом на другую сторону долины, они ворвались в Пондас с той стороны, где находилась база Конверка Черного, откуда Грик намеревался получить необходимый запас зажигательных ручных гранат. И он не ошибся. Когда оба внедорожника подкатили к большому дому с поваленным забором, им навстречу никто не выбежал. Перед домом, вытянувшись метров на 5, спала здоровенная змея. Но, услышав шум, она тут же подобралась и уползла за сколоченный из пластиковых плит сарай. «Ни хрена себе!» Не удержался Брейн, осторожно выбираясь из машины. «Это Спира», – сообщил Грик, держа наготове автоматический дробовик. «Она не опасна, сэр. Жрет только панайдолов и домашнюю птицу, если не уследить». «Ишь ты, Спира», – пробурчал Брейн, отмечая, что Грик не спешит первым войти на территорию базы. «У него самого был только пистолет». Однако класть всех подряд он не собирался. И, взбежав на крыльцо, толкнул незапертую дверь, оказавшись в просторном помещении, где вдоль стен были расставлены солдатские кровати и шкафы, ну, что-то вроде небольшой казармы. На ближайших двух тюфяках храпели охранники. Рядом на полу стояли бутылки и какие-то коробочки с остатками еды. В углу дремали два автомата. «Вы покараульте, сэр, а я пройдусь по шкафам», – сказал появившийся Грик и, не дожидаясь ответа, побежал вдоль стен, выдергивая ящики и перебегая дальше. Вскоре он нашел, что хотел, и поволок к выходу вскрытый ящик с гранатами. «Ну-ка, подъем», – скомандовал Брейн, стаскивая охранников на пол. И поскольку они не могли прийти в себя сразу, поволок их к выходу. Едва незадачливые бойцы оказались на воздухе, как внутри их казармы раздались два хлопка, и в окнах заплясало яркое пламя. «Эй, вы чего?» Стали вопить они, но два внедорожника уже выехали на деревенскую улицу, двигаясь в направлении следующей базы. Здесь их пытались встретить, но Брейн прямо из окна прострелил лодыжки двум трезвым часовым. Они завыли и покатились в пыль, а Грик заскочил в помещение и оставил там пару зажигалок. Выбегая, он бросил паре истекающих кровью два медицинских комплекта, которые успел найти на базе. Запрыгнул в машину, и внедорожники стартовали прочь из деревни Пондас, чтобы обрушиться на базы бандитов в самом ближнем к форту селении. А тем временем, встречным направлением, по параллельным дорогам, уже спешили домой перепуганные тревожными сообщениями охотники, намеревавшиеся поймать Брейна с Григом. Это были жители Пондоса, предводители банд, а с ними и весь их боевой персонал. Они сорвались со своих позиций, ничуть не обеспокоив конкурентов из других деревень. Те только хихикали, прикрываясь маскировочными халатами и пучками подсохшей травы. Уж они-то надеялись получить трофеи и почет, а значит, высокий рейтинг в долине. Однако сообщение из деревни Канди, самой близкой к форту, вдруг заставило подпрыгнуть представителей еще трех банд. Кто-то бил их охранников, стрелял им в ноги и поджигал базы вместе с хранилищами боеприпасов. Теперь над долиной поднимались столбы дыма и грохотали в огне разрывавшиеся боеприпасы. Жители деревень тотчас мобилизовались, согласно давно заученному плану, и собирались с ведрами, баграми и ручными насосами возле горящих домов. Однако так и стояли на месте, поскольку ветра не было и ничто не угрожало соседним постройкам. А грохот разрывающихся боеприпасов пугал и не давал подойти ближе. –